«Чёрт!» — сказал Алексей Борисович. «Как же это я? Неужели пятница? Сергей, что ж ты молчал?» «Ну, Алексей Борисович, вы же не спрашивали, какой сегодня день. А разве обязательно надо, чтобы четверг?» «Да в том-то и дело. Я ж в студенческом отряде корреспонденцию заказал, чтобы ребята написали про свою работу. Завтра они должны ее в редакцию привезти. Ну, договорились, что обязательно завтра. А редакция в субботу не работает. Ах, братцы, старая перечница я стал. Склероз». «Да что вы, товарищ Иванов!» — снисходительно утешил Володя. «Склероза у вас нет. Это у вас, извините уж, просто характер такой. Помните, как я вас с острова снимал, вы там свою сумку оставили. Пришлось назад поворачивать. А я вам вот что посоветую. Вы сходите сейчас на водоразборку, да звякните по телефону в колхоз. Объясните, как и что». «А вы подождете? «А чего ждать? Это ж рядом, шагов 300. Идите вниз по берегу, там деревянный дом да кирпичная будка. Увидите. А, вон Витька идет. Вить, работает телефон?» «Работает», — буркнул хмурый долговязый Витька. «Лучше б не работал. Она мне знаешь, каких вещей наговорила». «Ну, ничего, может, еще успеем. Хотя бы на второе отделение. Только вот товарищ корреспондент сходит, в колхоз позвонит, и мы сразу врубим на всю катушку». «Я бегом», — заторопился Алексей Борисович. «Да вы не спешите, товарищ», — скучным голосом сказал Витька. «Мне лично, по крайней мере, спешить некуда. Раз уж она сказала, чтобы на глаза не показывался, это значит на 3 дня, не меньше». «Да», — сочувственно протянул Алексей Борисович. «Ну, я все-таки поспешу. Ты, Сереж, подожди, я мигом. Кажется, кончаются наши приключения. Эй, Сергей, да что с тобой?» А Сережа стоял с опущенными руками и всем своим видом словно говорил: «Ну что же делать, если я такой никудышный, неудачливый, несчастный и бестолковый?» «Что случилось, Сережа?» «Брюки-то я забыл», — шепотом сказал он. «Остались на скамейке. На спинке висят. И куртка». «Тьфу ты! Да ладно, Сергей, неужели они тебе так уж нужны? Куртка старая, штаны... Велики ведь они тебе, и порваны к тому же. Разве что клеймо интересное». «Да не клеймо. Там же письмо в кармане осталось. Найдет кто-нибудь, читать будет». «Досадно. Ну а в общем-то, что в нем особенного в этом письме? Пусть читают». «А еще там, в кармане, карточка. Мамина», — совсем тихо сказал Сережа. «Да». И больше Алексей Борисович ничего не сказал. «А что скажешь?» Сережа тоже молчал. Он ясно представил, как чужие любопытные пальцы выворачивают карманы, вытряхивают медики, нащупывают и разворачивают письмо. А потом достают записную книжку, шелестят листками. Падает на скамейку снимок. Ведь никто же не знает, что это его, Сережина, мама. Это для него мама, а для других просто незнакомая чужая женщина. И бросят ненужную карточку в траву. Сережа наклонился над бортом баржи. «Товарищ капитан!» — звенящим голосом сказал он Володе. «Я очень быстро сбегаю. Можно, а? Я бегом. Тут же недалеко». «Да что случилось-то, товарищ Иванов?» — забеспокоился Володя. «Чего этот парнишка расстроился?» «Имущество кое-какое забыли на станции», — виновато объяснил Алексей Борисович. «Ну, не везет как по заказу». «Да пусть малец бегает», — сказал моторист Витька. «Это ж дело-то пустяковое. Туда и обратно 3 километра, не больше. За полчаса обернется. А нам теперь и подождать можно. Чего уж». «Подождем», — решил Володя. «Жми, Сергей», — сказал Алексей Борисович. «Собаку возьмешь?» «Нет, придержите ее, пожалуйста. Один я быстрее». По правде говоря, он опасался, что вдруг на станции появятся поселковые ребята и предъявят на Нока права. Лучше не рисковать. Он прыгнул на сходню, на берег и помчался так, что трава засвистела у ног. Алексей Борисович удержал за ошейник встревоженного пса и сказал Володе: «Славный парнишка. Вот сегодня утром я еще не знал, что есть он на свете, а сейчас будто вместе 1000 верст прошагали».